Пребывание в астральном мире не должно быть продолжительным. Астральный мир, так же как астральное тело человека, должен служить посредником между физическим и ментальным мирами. Пребывание в астральном мире продолжается у разных людей разное время и может ограничиться несколькими днями или неделями, или растянуться на несколько столетий и тысячелетий, в зависимости от разных причин, которые всецело во власти человека. Но, как бы то ни было, для всякого человека наступает однажды срок, когда он должен покинуть астральный мир для перехода в ментальный. Переход этот подчинен тем же законам эволюции, как и в первом случае, то есть человек, сбросив с себя, как изношенное платье, свое астральное тело, оказывается в низшем плане ментального мира, для которого он обладает телом из соответствующей материи, с более или менее развитыми органами восприятия этого мира, в зависимости от общего культурного и духовного развития человека. Астральное же тело человека, оставшись в астральном мире, не исчезает немедленно, подобно физическому телу, которое зарывают в землю или сжигают, но, удержав при себе некоторую часть сознания покинувшего его человека, продолжает некоторое время полусознательное существование. Эти, как их называют, сброшенные оболочки, привлекаемые мыслями оставшихся родных и друзей, а также своими воспоминаниями и сожалениями о своей прежней жизни в физическом мире, витают вблизи мест своей земной жизни, часто появляются на спиритических сеансах и ошибочно принимаются за души умерших. Но эти появляющиеся на спиритических сеансах «души» в кавычках, на обращаемые к ним вопросы могут сообщить лишь то, что они знали в течение своей земной жизни. Знания их не простираются дальше знаний их бывшего земного существования, и они никогда не могут сообщить ничего разумного, обоснованного из так называемого потустороннего мира, ибо этого мира они не видят и не знают. В этот мир погружается освободившаяся от физического тела истинная сущность человека, но не тень его. Действительная душа умершего человека находится в это время далеко и никогда не является на призыв собравшихся для развлечения невежественных людей. Сознание мало-помалу оставляет эти оболочки, ими овладевает сон, и составляющие их тела, частицы, материи, не имея больше удерживающего их начала, рассеиваются. Те же явления и превращения происходят со следующим телом, состоящим из материи низшего ментального плана. Освободившийся от этой стесняющей его оболочки человек достигает той области высшего ментального плана, который во всех верованиях именуется раем. Тело, которым он здесь обладает, называется неприходящим телом по той причине, что оно не подлежит распаду и остается как обиталище истинной сущности человека на долгое время. Это неприходящее тело человека есть пятый принцип, наш интеллект, и является в сущности тем, что мы называем своей душой. Но это еще не сам человек. Наш дух, наше «я», облеченное еще одной оболочкой из материи высшего плана, которая является нашим сознанием, обитает в неприходящем теле до тех пор, пока человек в своем дальнейшем развитии и совершенствовании не будет в состоянии по своему желанию сбрасывать и это тело. На настоящей стадии развития человека неприходящее тело служит, кроме того, тем ядром, вокруг которого в обратной последовательности наше эго создает новые тела для своей новой жизни в видимом физическом мире.